Глава третья. Она сразу же узнала этого мужчину. Его не узнать было невозможно. Демьян Тарисов. Председатель или президент Росбанка, она не понимала различия между этими двумя должностями. Один из самых влиятельных людей страны. Поговаривали, что он не просто ставленник президента, а кто-то, кто стоит как раз за президентом. Теперь понятно, откуда охрана в таком количестве. Первые секунды ничего, кроме шока, Юлия не испытывала. Демьян Валерьевич, она даже отчество его знала, потому что позавчера отец смотрел интервью с ним и приглушенно матерился, стоял у окна, которое располагалось рядом с нишей. Поэтому Юля сразу его и не заметила. Мужчина скрестил руки на груди. В отличие от охраны, на мужчине пиджака не было. Темно-синяя рубашка, рукава которой он закатал, обнажив крепкие кисти. Высокий. И об этом она тоже знала, потому что видела его в окружении охраны. Априори, охранники — высокие, крепкие парни. Тарисов им нисколько не уступал. Ни в плечах, ни, надо думать, в крепости. Лицо породистое. Это уже мамино выражение, что пришло в ее обиход из литературы. Квадратный тяжелый подбородок, прямой нос с легкой горбинкой, глубоко посаженные глаза и широкие брови, и очень цепкий, оценивающий взгляд, от которого сразу же становилось не по себе. Он давил, даже подавлял. Взгляд, полный даже не превосходства, чего-то другого. Власти. Многие пытаются играть в тех, кем не являются на самом деле. Пытаются казаться выше, значимее, сорят деньгами, которых нет, дают обещания, которые не сдерживают, покупают вещи, что не по карману. Юля видела таких людей. Попадались они и в отеле. Некоторые постояльцы платили сумасшедшие деньги за ночь, а потом устраивали разборки за лишнюю, как им казалось, строчку в квитанции. Тут другое. Совершенно другое. Юля даже не могла сказать, что. Просто знала. Интуиция забилась внутри, точно птица, пойманная в силки. Зачем председателю Росбанка потребовалась она? Скромная девушка, обычный администратор. Сама того не замечая, Юлия задышала чаще и, нервничая, облизнула пересохшие губы и поправила край воротничка. Что-то, наверное, надо сказать. Ей или как? За Седовым почти бесшумно закрылась дверь, и тогда Тарисов пошел в ее сторону, вернее, к столу, чтобы занять кресло, в котором сидел Илья Данилович. Но почему Юле казалось, что идет мужчина на нее? Все же она перенервничала. И знатно, потому что происходящее стало воспринимать неадекватно. Надо успокоиться. Ничего страшного с ней не произойдет. Скорее всего, у Демьяна Валерьевича к ней какое-то предложение. Господи, Юля, ты о чем? Какое у него может быть к тебе предложение? На тот момент Юля даже не подозревала, насколько она близка к истине. Мужчина продолжал молчать. Он сел за стол, положив руки на столешницу. Скрестил пальцы в замок. Взгляд Юли невольно метнулся к ним, и почему-то она обратила внимание, что обручального кольца он не носит. Попыталась вспомнить, женат ли Тарисов, но никакой информации в голове не всплыло. Подробностями личной жизни политиков, финансистов и общественных деятелей она не интересовалась. Юля вообще не интересовалась чьей-либо личной жизнью. Не вмешивалась в чужие дела и предпочитала, чтобы и ее не трогали. В одном она не ошиблась точно. Взгляд мужчины выдерживала она с трудом. «Здравствуйте, Юлия». «Здравствуйте, Демьян Валерьевич». «Узнали?» Чуть заметная ироничная усмешка тронула его губы. «Конечно». Юлия, чувствуя себя нашкодившей школьницей в кабинете директора, положила руки на колени и с силой их сжала. Хорошо, что собеседник этого не видел. По крайней мере, она на это рассчитывала. Вот теперь у нее ладони вспотели. Тарисов смотрел прямо. Его взгляд все меньше и меньше нравился Юле. На теплоту она не рассчитывала. Ее и не могло там быть. Скорее, готовилась к обычному, едва ли неравнодушному деловому тону. Его там тоже не было. Была злость? Ненависть? Господи, ну откуда? Она, наверное, видит не то. Определенно. Это к лучшему. Тогда мы сразу с вами перейдем к делу. Не будем терять время ни я, ни вы. Тарисов, точно он был владельцем кабинета, взял верхнюю папку и протянул ее Юле. Та осторожно приняла ее, не спеша раскрывать. Такое чувство, что в той папке находилась ее погибель. Какой-то компромат. Но на Юлю не может быть компромата. Тут, наверное, служба безопасности с ней поспорила бы, сообщив, что каждому человеку есть что предъявить. «Что тут?» — негромко спросила девушка охрипшим голосом. В горле запершило, захотелось пить. Юля ни за что не попросит воды у Тарисова. Только не у него. Он вызывал у нее полное отторжение. Очень опасный человек, не скрывающий своих возможностей. Он их воспринимал как нечто само собой разумеющееся. Такие топчут начищенными ботинками сотни судеб, не замечая этого. А если и заметят, остаются совершенно равнодушными. «Тебе лучше взглянуть». Резкий переход на «ты» не остался незамеченным Юлей. Сердце ёкнуло, а брови вскинулись кверху, на лице отразилось удивление. Это удивление, в свою очередь, не осталось незамеченным мужчиной, потому что он снова сцепил пальцы в замок. В отличие от Юли, на его лице не дрогнул ни один мускул. Переход не сулил Юлии ничего хорошего. Теперь она в этом не сомневалась. «Что вам от меня надо, Демьян Валерьевич?» Еще тише спросила она, слегка наклонив голову и тяжело дыша, не замечая, как холодный взгляд далеко неравнодушных глаз спустился с ее лица на грудь. «Раз ты не хочешь сначала изучить документы, после прочтения которых наш разговор принял бы более конструктивный диалог, я озвучу причину нашей встречи. Я хочу, чтобы ты продала мне Сергея». Юля заморгала, часто-часто ничего не понимая. «Сергея?» Если бы литературное выражение «режущий взгляд» вдруг приобрело реальную форму, ее покромсали бы на куски, снесли голову. Атмосфера в комнате изменилась. Резко. Если и до того она была тяжелой, сейчас давила. Казалось, возьми нож для бумаг, взмахни им по воздуху, останется след. «Ты не помнишь, как зовут твоего сына?» — с яростью прошипел мужчина. Его лицо исказилось от эмоций. Кадык дернулся, верхняя губа приподнялась. Юля нахмурилась, сильнее вцепившись пальцами в кожаную папку. В ушах появился неприятный звон, не позволяющий адекватно и быстро реагировать на смену обстановки. «При чем тут мой сын?» — непонимающе проговорила она, а потом вспылила. «Я, конечно, знаю, как его зовут. О чем вы вообще? И какое вам дело до него? Это встреча и...» «Стоп! Продать? Вы сказали продать?» «Читай, черт тебя побери!» Он даже подался вперед. Голубые глаза выражали ненависть. Теперь Юля даже не сомневалась. Ее самообладание дало трещину, разбиваясь на мелкие осколки, грозящие ранить ее. О нет, она ошиблась. Все осколки полетели в нее, воткнулись разом. Она все еще находилась здесь, в этой комнате, под ненавидящим взглядом Демьяна Тарисова. А сама... В голове перемкнуло. Нет. Нет-нет. Нет. Тарисов смотрел на нее так, точно она его кровный враг. Никогда никто ни разу не смотрел так на Юлю. Она миролюбивый человек, конфликтует только по необходимости, до последнего пытаясь избежать ссоры. Тут же... «Не буду», — почти шепотом ответила она и непослушными руками отодвинула папку прочь. «Не будет она читать. Ни за что». «Читай». Если бы голос мог замораживать, покрывать тело азотом, она превратилась бы в ледяную статую, которую потом разбили бы. Непременно. Юля даже не сомневалась в этом. Ее всю залихорадило. Понимание обрушилось на нее, но она из последних сил пыталась противостоять происходящему, отказываясь верить, отказываясь принимать. «Читай, или я тебя заставлю силой». «Вы ошиблись. Вы...» Она резко замолчала, потому что мужчина ударил раскрытой ладонью по столу. Юля испуганно вскрикнула и быстро схватила чертову папку, в которой находилась ее погибель. Она раскрыла ее не с первого раза. Пальцы дрожали, не слушались. Они точно одеревенели, и девушка не могла сделать простые движения. Папку Юля в руки не взяла. Кое-как поддела, открыла и... Анализы, фотографии и что-то еще. Девушка покачала головой, потом сильнее. «Нет, вы ошиблись». 10 миллионов евро. «Что?» Ее голос прозвучал жалко. Она словно видела происходящее со стороны. Мужчина, наделенный властью, масштаб которой она не могла даже представить себе, смотрел на нее так, что, будь его воля, он сейчас же ее прихлопнул бы, как назойливую муху, непонятным образом залетевшую в его идеальный кабинет и мешающую работать. И она, обычная девушка, строящая свою совершенно обычную, непримечательную жизнь, отчаянно пыталась ухватиться за ее обломки, уже понимая, какая катастрофическая, непреодолимая, разрушительная, стихийная сила движется в ее сторону. Что никогда не будет как прежде. Никогда. 10 миллионов евро поступят на твой расчетный счет в тот же день, как только ты подпишешь документы, где отказываешься от сына и...» Юля не выдержала, вскочила на ноги, не замечая, как кресло за ее спиной отъехало на полметра. «Да пошел ты к черту со своим предложением, Демьян Валерьевич!» — зашипела она, готовая сражаться за свое до конца. «Сережа, мой сын, понятно вам? Мой! И я его никому никогда не отдам, а вам? Вам всего хорошего!» В те минуты она не думала, кого оскорбляет и куда его посылает, не думала о последствиях. Ее волновало только одно — как можно скорее выйти из кабинета, сесть в машину, доехать до дома, прижать спящего Сереньку к себе и не отпускать. Никогда. Чувствовать, как мягкие, немного вялые ручки сонного ребенка обнимают тебя, вдыхать его сладкий запах, родной. Родной. Поэтому она больше не смотрела на мужчину, не видела его лица, застывшего гнева в глазах. Зря. Она развернулась на каблуках, чудом не споткнувшись, и стремительно, с бешено колотящимся сердцем в груди, устремилась к двери. Только бы выйти, успеть. Она даже не пыталась сохранить спокойствие или остатки гордости. Все померкло перед угрозой потери ребенка. И это был не сон. Юля рада бы обнадежиться, предположить, но ощущения, что били через край, были слишком реальны. До остроты, до боли, как и холодный голос, что донесся сзади. «Мы не завершили разговор». Плевать. Она даже отвечать не собиралась. Ей уже не до анализа происходящего, не до выстраивания диалога. Ей бы успеть уйти. Она не знала, почему ей жизненно необходимо как можно скорее попасть домой. Она так чувствовала. Юля привыкла доверять интуиции. Девушка не помнила, как преодолела расстояние до двери. Как рванула ее на себя и... Та не открылась. Юля дернула ручку еще раз, еще. Повертела в разные стороны, не желая принимать очевидного. Паника накрыла девушку с головой. «Юля, ты не выйдешь из кабинета до тех пор, пока я не сочту, что разговор закончен. И пока я не получу от тебя ответ». Юля прикрыла глаза и снова мысленно принялась считать. 1, 2. Нет, на этот раз не помогает. Сегодня ничто в мире не способно вернуть ей спокойствие. Юля с такой силой сжала кулаки, что не заметила, как короткие ногти впиваются в нежную кожу ладоней. Она обернулась и выпрямила спину. Тарисов по-прежнему сидел за столом. Непоколебимый, уверенный в себе, хозяин жизни и положения. Сколько раз Юля смотрела фильмы про таких высокомерных ублюдков. Наши, зарубежные, не имело значения. Много. На экране они даже иногда вызывали симпатию. Чаще всего при чтении. Потому что ей, как и многим молодым девушкам, хотелось, чтобы однажды в их жизни появился пусть и не принц на белом Мерседесе, а надежный, сильный мужчина, ответственный. Именно последнее качество Юля больше всех ценила в мужчинах, чтобы умел отвечать за себя и за тех, кто рядом с ним. Чего греха таить, хотелось, чтобы был, пусть и не богат, но умел обеспечивать семью. И уж если совсем откровенно, то да, иногда хотелось очень богатого. Это великое заблуждение, что деньги дают счастье. Молодые девочки так часто думают. Иногда и Юля так же. Потом, правда, всегда обрывала себя, называя глупой и наивной, а придя работать в отель, она, что называется, насмотрелась на отношения в парах при деньгах. Не по ней такое. Юля признавала, что деньги дают защиту. Даже взять случай с ее папой, когда из-за болезни он потерял работу, и им сейчас приходится туговато. Но они справятся. Обязательно. Потому что они семья. Юлия не глупа, рано или поздно построит карьеру. Желательно, конечно, раньше, и ситуация нормализуется. Все эти мысли пронеслись в голове за несколько секунд, пока она всматривалась в непроницаемое выражение лица Тарисова. Не похож на принца. Совсем. Скорее на злодея. Господи, о чем она? «Надо полагать, что вы ждете, что я соглашусь, да?» «Господин Тарисов, вам, наверное, привычнее, когда к вам обращаются именно так?» Она не смогла удержаться от язвительной реплики. «А что мы с вами тогда будем кушать? Позвольте узнать. Проголодаемся, наверное. И как же ваши важные встречи, совещания? Их тоже, наверное, придется отменить. Потому что ни сейчас, ни через час, ни завтра, ни через год вы от меня не услышите, да?»